Глава 6. На этот раз встреча была назначена не у театра, а у торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити. И приехал за Саней не внедорожник, а минивэн, правда, тоже тонированный. Повязку на Евлантьева в этот раз не надевали. Неужто, согласившись на эксперимент, он стал своим? Минивэн подвез Евлантьева к небоскребу «Империя», и давешний человек-невидимка провел гостя через проходную. Затем они поднялись на 26-й этаж и вышли в небольшой холл. Слева и справа прозрачные двери, за левой большой зал, в котором усердно работают несколько десятков людей, а за правой узкий коридор. Невидимка повел Евлантьева направо. Некоторое время они петляли меж разных помещений и, наконец, остановились у одинокой двери в самом конце коридора. «Знаю, знаю, меня позовут», – опередил Евлантьев, видя, что конвоир хочет что-то сказать. Тот встретил эти слова доброжелательной улыбкой и оставил Саню наедине со своими мыслями. В этот раз Евлантьев даже не успел заскучать, дверь распахнулась, и в проеме появился Бельфигор. «Неужели это тот самый подопытный кролик?» – спросил он хоть и шутливо, но, как всегда, с каменным лицом. «Называйте, как хотите», – согласился Саня, заходя внутрь. Эта комната разительно отличалась от любого кабинета. Она была совершенно пуста. Ни стола, ни шкафов, ни компьютера, ровным счетом ничего. Лишь два простеньких стула и голые стены. Бельфигор внимательно поглядел на Евлантьева. В руках махинатора была сумка. «Надеюсь, это деньги», – ухмыльнулся Саня. «Нет, здесь то, что поможет вам их заполучить». «Что это за комната? Почему нет никакой мебели?» – поинтересовался Евлантьев, изучая взглядом пыль на полу. Однако Бельфигор был не согласен с этим суждением. «Почему же есть два стула?» «Так, начало мне уже не нравится», – перебил Саня. Впрочем, через пару минут мужчины уселись на эти стулья, и они, к счастью, оказались самыми обыкновенными. «Итак, слушайте внимательно. Я объясню вам правила эксперимента», – чопорно заговорил Бельфигор. «Это помещение – отправная точка. Когда вы покинете его, я включу таймер. С этого момента у вас будет 24 часа, чтобы совершить 24 преступления. То есть я должен совершать ровно одно злодеяние в час?» – уточнил Евлантьев. «Нет, мне все равно, как вы распределите данное время. Если вы 23 часа будете отдыхать с проститутками в бане, а потом за последний час совершите все 24 преступления, я не буду против». «Но запомните важный момент. Каждое преступление – это отдельная, неповторимая статья в Уголовном кодексе, за нарушение которой меня посадят», – жизнерадостно резюмировал Евлантьев. «Я не об этом», – спокойно возразил Бельфигор. «Суть такова, что вы должны совершить 24 разных преступления, тем самым нарушив 24 разные статьи. То есть, если вы украдете 24 бутылки у 24 бомжей, вам по правилам данного эксперимента будет засчитано всего одно преступление». Саня не выдержал и снова встрял. «Как вы умудряетесь говорить всю эту ахинею с таким серьезным выражением лица? У каждого свои способности», – хмуро ответил Бельфигор, ничуть не обидевшись на дерзость Евлантьева. «В таком случае моя способность – собирать проблемы. Надеюсь, это умение не помешает вам осуществить эксперимент. Вы меня поняли? 24 преступления равны 24 статьям Уголовного кодекса. Это ясно?» «Ясно, ясно. За 3 грабежа начисляется 1 балл. А за грабеж, убийство и растление малолетних сразу 3. Примерно так», – мрачно кивнул Бельфигор и продолжил монотонным голосом. «Для фиксирования вашего прогресса вы будете оснащены видеоустройством, на которое будут записываться ваши действия». «Мне что, грабить людей и еще снимать их на камеру?» «Линзы», – сказал Бельфигор и вынул из сумки маленькую коробочку. «Это так называемые умные контактные линзы, способные вести видеосъемку и транслировать ее на большом расстоянии. Однако ваша деятельность должна быть ограничена пределами Москвы. Иначе сигнал может быть утерян. Вынимать линзы категорически запрещено. Это можно сделать только на 1 час для отдыха. Однако, если это время будет продлено вами более чем на 1 секунду, ваш прогресс будет аннулирован. Это ясно?» «Ясно, понятно. Далее. Вам будет выдан телефон для выполнения эксперимента». Бельфигор достал довольно странный смартфон. У этого телефона всего две функции. Первая – пассивная. На экране будет отображаться общий счет вашего прогресса. Чтобы вы не забыли, сколько преступлений вам еще нужно совершить и сколько времени у вас осталось. Спасибо за заботу. Вторая функция – связь лично со мной. Вы звонить не можете, я могу в любое время. И вы обязаны ответить на звонок. Это ясно? Яснее некуда. Далее. Вам будет выдана денежная сумма в размере 50 тысяч российских рублей для расходов и подготовки к эксперименту. Бельфигор вынул и продемонстрировал тощую пачку денег. Если у вас возникнет мысль присвоить эти деньги, то хочу кое-что прояснить. Я в курсе вашей болезни, в курсе ситуации с братом Веры, а также в курсе, что сегодня на завтрак вы ели дешевую пиццу по акции. Думаю, вы понимаете, что узнать ваше местонахождение мне также не составит труда. «Не волнуйтесь», – отмахнулся Саня. 50 тысяч не решат мою проблему». Далее. «Хочу изложить перечень ошибок, за допущение которых прогресс эксперимента будет аннулирован». Бельфигор извлек из кармана лист бумаги и зачитал. Первое. Подопытный не успел в положенный срок совершить общее количество преступлений, необходимое для завершения эксперимента. Итог – аннулирование прогресса. Второе. Подопытный извлек контактные линзы, в результате чего видеосвязь с ним была потеряна на срок более 1 часа. Итог – аннулирование прогресса. Третье. Подопытный оповестил посторонних лиц о своем участии в эксперименте. Итог – аннулирование прогресса. Четвертое. Подопытный по собственной воле выехал за территориальные пределы эксперимента, установленные границами Москвы, в результате чего связь с ним прервалась. Итог – аннулирование прогресса. Пятое. Подопытный по собственной воле уничтожил выданные ему устройства, а именно контактные линзы и телефон. Итог – аннулирование прогресса. Вопросы? «Вы сами составляли эти правила?» – спросил Саня, находясь под впечатлением. Бельфигур свернул лист и убрал во внутренний карман пиджака. Вопрос проигнорировал и ответил не очень вежливо. «Вопросы по существу будут...» «Мне не нравится термин «подопытный». Давайте заменим его на «исследователь-рецидивист» или лучше «гангстер от науки». «Зря вы усмехаетесь, Евлантьев», – строго процедил Бельфигур. «Отнеситесь к этому эксперименту со всей серьезностью». Поверьте, эти 24 часа будут самыми важными в вашей жизни. Надеюсь, вы понимаете, что просто так 5 миллионов евро никто не заплатит. Для того, чтобы получить их, вам придется совершить титанический труд. Иногда суток мало и на одно преступление. А вам нужно совершить 24. И если будете шутить на каждом шагу, вряд ли у вас что-либо получится». Эти слова показались Евлантьеву вполне разумными, и он решил взять себя в руки. «Я понял вас. Могу задать вопрос по существу?» «Извольте. Какие у меня гарантии того, что деньги будут выплачены в случае успешного прохождения эксперимента?» На лице Бельфигора впервые появилось легкое подобие улыбки. «Знал, что вы это спросите. 5 миллионов евро уже переведены на счет, созданный специально для вас. Снять их можете только вы, но эта услуга будет доступна для вас не ранее, чем через 24 часа. Работники банка в курсе. Вот, ознакомьтесь с информацией о счете и подробностями транзакции». Он вынул бумаги из, кажется, бездонной сумки и протянул Евлантьеву. Тот изучил их так тщательно, как не изучает даже самый ответственный юрист. Однако никаких подвохов не обнаружил. «Неужели этот человек и вправду готов платить столь огромные деньги за такую бредовую работу?» «Тогда другой вопрос», – воскликнул Евлантьев, не теряя надежды найти подвох в словах работодателя. «Вы же понимаете, что, совершив 24 преступления, я попаду под прицел полиции?» «Интуиция подсказывает мне, что 5 миллионов евро вам хватит, чтобы послать к черту любую полицию в мире». «Однако, если вы захотите покинуть страну, я предоставлю вам частный самолет». «А если меня схватят до того, как я совершу все эти чертовы преступления?» «Это уже ваши проблемы. Поэтому постарайтесь не попадаться. Продержаться сутки в таком крупном городе, как Москва, не самая трудная задача. «Почему в этот раз мне на глаза не надели повязку? А зачем? Теперь вы участник эксперимента. А значит, не в ваших интересах приводить сюда сотрудников правоохранительных служб. Ведь в таком случае вы будете привлечены к уголовной ответственности в качестве соучастника». Бельфигор откашлялся и продолжил с новой силой. «Если вы готовы, прошу надеть линзы и взять телефон. Последний рекомендую убрать в надежное, но доступное место, чтобы всегда иметь возможность ответить на звонок в случае, если я посчитаю нужным связаться с вами». Евлантьев достал пинцетом предложенные линзы, поднес их к свету и осторожно покрутил. Линзы как линзы, ничего сверхъестественного. Судя по всему, сделаны из более плотного материала, чем обычные. Но в остальном очень даже тривиальные. В прошлом году Саня носил примерно такие же линзы, когда хотел скрыть красноту воспаленных от недосыпа глаз. Когда Саня, отодвинув веки, поместил линзы в слизистые оболочки глаз, его ресницы часто заморгали из-за сильной рези. Однако вскоре болезненные ощущения сошли к минимуму, и Евлантьев снова обрел душевное равновесие. «Телефон», – подсказал Бельфигор, внимательно наблюдая за действиями подопытного. Евлантьев взял странный и угловатый телефон, повертел в руках и, не найдя ничего интересного, поместил во внутренний карман куртки. По взгляду Бельфигора он понял, что час икс пробил. Но на языке все еще вертелся важный вопрос. «Почему выбор пал именно на меня?» – не выдержав, спросил Евлантьев. На миг в глазах Бельфигора мелькнуло нечто странное. То ли злость, то ли того пуще ненависть. Но лицо странного человека оставалось мрачным и задумчивым. В Башкирии конные джигиты, охотясь на волка, загоняют его в глубокий снег и бьют чекмарями или кистенями, пока зверь не испустит дух. Знаете, какой волк самый свирепый? Тот, что попал в западню. Понимая, что нет иного выхода, он будет биться до последней капли крови. В вашем случае тот же принцип. Для участия в эксперименте подойдет только отчаявшийся человек. Человек, загнанный в угол. «Вам нечего терять, и этот эксперимент – ваш единственный шанс выжить в этом алчном мире. Поэтому я надеюсь, что вы приложите максимум усилий». Он на миг замолчал, а потом пристально поглядел на Евлантьева. «Готовы?» «Была не была», – сухо ответил Саня. «В таком случае я объявляю старт эксперимента. Уверен, этот опыт войдет в историю и станет толчком к развитию бихевиоризма и криминалистики. А вам, господин Евлантьев, могу пожелать лишь одно – удачи». С этими словами Бельфигор повернулся к, казалось бы, глухой стене и кивнул. В то же мгновение в кармане Евлантьева раздалась вибрация. Он достал телефон и увидел, что на его экране появилось число, изменяющееся с каждой секундой. 23-59-54, 23-59-53, 23-59-52. Вероятно, в стене была установлена камера, через которую Бельфигор подал сигнал своим подчиненным. Они и запустили таймер. А сам махинатор тем временем снова повернулся к Евлантьеву и торжественно изрек. «Обратный отсчет пошел. Теперь вы предоставлены самому себе». «Но помните, что каждая секунда на счету». В этих словах было столько пафоса, что Евлантьев не выдержал. «В таком случае не буду медлить», — сказал он и навел на Бельфигора два пальца правой руки, имитируя пистолет. «Я вас граблю, любезный, зачтете мне первое преступление? Прошу осуществлять вашу деятельность за пределами моего офиса», — сказал Бельфигор, мятно улыбнувшись. Затем он отвернулся, давая понять, что разговор окончен. А Евлантьев кивнул сам себе и вышел из комнаты. Двигался он медленно и осторожно, словно только появился на свет. Впрочем, так оно и было. Прежняя жизнь закончилась, когда таймер начал обратный отсчет. С того момента началась жизнь новая. Какой она будет? Долгой и счастливой или бесславной длиною в сутки? Евлантьев этого не знал. И все же он пересек эту черту невозврата, и обратного пути уже не было. Дверь с легким скрипом вернулась на свое место. Это значило, что Евлантьев ушел. И только тогда Бельфигор набрал номер. Спустя мгновение в его телефоне прошелестел сухой голос. «Ну что?» «Евлантьев в игре», — сказал Бельфигор. Теперь он твой. Можешь начинать».